Глава 20. В дверь постучали. Размашисто, от души, словно стараясь выбить дурь из этого дома. Мариэль содрогнулась, все еще не сводя глаз от напряженного взгляда Виктора, и привстала. Но охотник поднялся раньше и рукой показал не шевелиться и молчать. Подкравшись к двери, он прислонил ухо к дубовому полотну и замер. «Кто?» «Свои! Открывайте дверь, если не хотите, чтобы она пала смертью храбрых!» Неуверенно сняв щеколду, Виктор посмотрел на Мариэль, а затем схватился за ручку. Дверь протяжно заскрипела и впустила немного света в комнату. Обнаружив на пороге знакомых людей, Виктор широко улыбнулся и распахнул дверь настежь. Не ожидая увидеть друзей, немного опешил, а затем вдруг очутился в крепких объятиях Хубарда. «Как же я рад тебя видеть, дружище Хуб! Ты все такой же толстяк, как я посмотрю!» «Я тоже рад тебя видеть, старый охламон!» Стукнув принца ладонью по спине, Хубард вошел в дом. «Только зарос как черт. Но, видимо, Мариэль это нравится, да, Мариэль?» «Что?» Эльфийка поднялась и поправила платье. «Я говорю, что рад видеть вас живыми и невредимыми. Это что, Аерис на кресле?» «Да он наклюкался в Драбадан. Бедолага!» «Хубард, что ты несешь? Он не пьян, а просто спит». «Я так и подумал. А есть чем поживиться?» Хубард шумно опустился на свободное кресло и оглядел комнату. Мариэль посмотрела на присутствующих мужчин, пытающихся сообразить, где они и что тут забыли, и поняла, что нужно брать все в свои руки. «Ну, в общем, так. Чувствуйте себя как дома. Как бы странно это ни звучало, рассаживайтесь, если найдете куда. Тут малость беспорядок. А я сейчас добуду что-нибудь поесть». Спустя несколько минут Мариэль принесла поднос с нарезанным хлебом не первой свежести, ломтем ветчины и половинкой головки сыра. Рядом стоял большой кувшин с домашним пивом и кружки. Увидев девушку, мужчины обрадовались и заерзали на своих стульях и креслах. Кое-кто вскочил, чтобы поднять уроненный стол. Виктор подбежал к Мариэль и забрал у нее поднос. Поцеловав любимую в губы, он поставил еду на стол и сел на свободное место. А Ереса никто не стал будить. Он так крепко спал, что его храп разносился по всему дому, создавая звуковую завесу и не давая возможности кому бы то ни было подслушать важные разговоры. «Итак, друзья, рассказывайте, чем закончилось вчерашнее наше безумство с эльфами?» «Прошу уважения. Одна из представительниц эльфийского народа находится здесь, да еще и королевских кровей», заявила Мариэль и надула губы от негодования. «Прости, дорогая, я никоим образом не хотела обидеть тебя и твоих соплеменников. Иди ко мне на колени, я тебя покормлю. Мы же ничего не ели со вчерашнего вечера». Виктор подмигнул эльфийке и протянул к ней руки. Хубард усмехнулся, отломил шматок ветчины, бросив его на ломоть хлеба, и в прикуску с сыром закинул себя в рот. Залив все это пивом и до конца не проживав, произнес: «Все эльфы были освобождены, приведены в чувство, накормлены и отпущены на волю. Погибшие сняты с мечей и завернуты в брезент. Мы хотели их похоронить, но эльфы нам не дали. Они сами это сделают. Только это будет другой обряд. Не захоронение, а кремация. Когда покинувший наш мир эльф плывет на плоту по реке, его тело начинает пылать в огне. Вода соединяется с пламенем, и душа мирного эльфа быстрее попадает на божественную землю. В общем, это долго рассказывать, лучше увидеть. Обряд очень красивый и невероятно праздничный, хоть и немного грустный». «Ну так вот», — мужчина продолжил, — «принца Руслана и аптекаря схватили и посадили в тюрьму». «Замечательно», — воскликнул Виктор и посмотрел на Хубарда. «Это же хорошо. Осталось их допросить, так ведь?» «Ну, так-то да, но есть загвоздка». Хуб икнул и продолжил: «Твой брат подкупил стражу и сбежал из тюрьмы». «А аптекарь?» «Сидит, ждет суда. мерзкий старикашка». «А моя жена?» Откуда-то из угла раздался сонный голос Яриса. «Кларису мы не нашли. Возможно, она прячется на одном из складов аптекаря». «Я пойду с вами». А Ярис поднялся и, шатаясь, подошел к столу. «Кто меня напоил? Голова раскалывается. Дайте поесть и выпить чего-нибудь». «Садись, дружище». Отец Хубарда придвинул стул и усадил туда конюха. «Твое домашнее пиво отменное. Вмиг поставит тебя на ноги. Я надеюсь». «Это Кларис варила. Эх, бедная женщина. Бедная, бедная моя Кларис». «Отлично. Значит, так и решили. Все идем искать Кларис». «Мы с Мариэль идем искать Руслана». Виктор посмотрел на эльфийку, ожидая услышать согласие. Но она лишь улыбнулась и кивнула. «Да, все именно так. И мне кажется, он может быть только в одном месте». «В каком?» Виктор удивленно посмотрел на эльфийку, скорее поражаясь ее мудрости, чем знанием нахождения младшего брата. «В королевском замке, естественно. Он прячется там, где может противостоять тебе, Виктор, под маминой юбкой и отцовским мечом». Из дома выходили все вместе. Закрыв за собой дверь, Айерис одернул полы плаща и, надев капюшон на голову, шатающейся походкой направился за Хубардом и его братством. Мариэль и Виктор, попрощавшись с ними, пошли в сторону королевского замка. Накинув плащи и укрывшись мрачными капюшонами, они так же, как утром, решили добраться до места, не показываясь людям и не привлекая внимания к своим персонам. Влюбленные хотели успеть прийти во дворец, пока не закрыли все двери на замки, то есть до наступления темноты. Ведь тогда схватить Руслана в собственном доме будет гораздо проще, чем в городе, где у него везде есть свои люди. А если представится возможность использовать на нем эльфийское зелье бабушки Глинминель, тогда этот прохвост выложит им все свои тайны, как грешник на исповеди. И королевство Гефепсонии наконец обретет законного принца, который будет править страной и не бояться заговоров от собственной семьи. «Мариэль, оставайся на кухне. Не хочу, чтобы тебя кто-нибудь увидел». Взяв девушку за руку, Виктор прижал ее к себе. «Пойми, просто еще не время. Я очень хочу тебя познакомить со своей семьей, но вначале мне нужно их подготовить». «Но я хотела помочь тебе с братом», — неуверенно произнесла Мариэль и оглянулась. Кухня сверкала чистотой и порядком. Тут было темновато, но это и понятно. Она находилась под землей, и окон здесь не было. Да и людей особо тоже. «Где все?» «Ужин уже закончился, и все разошлись по своим комнатам. Но если ты хочешь есть, я попрошу миссис Фелицию, и она быстро что-нибудь приготовит». «Нет, не нужно. Иди к брату. Я буду ждать тебя здесь. Иди, иди». «Я скоро. Не скучай». Виктор поцеловал эльфийку в губы, развернулся и побежал по лестнице вверх, которая вела в главный холл. «Не буду!» — крикнула Мариэль убегающему силуэту принца. Оглянувшись вокруг себя, Мариэль обнаружила несколько десятков шкафов, скрывающих каменные стены. Их цвет был очень знакомый, такой же темный и мрачный, как в том самом оружейном зале, где она была совсем недавно. Только там на стенах висели огненные факелы и ржавые цепи, а здесь полки, наполненные посудой и многочисленными мешочками с крупами, мукой и сахаром. Большой деревянный стол, стоящий посередине, мог усадить вокруг себя не менее 10 человек. Видимо, столько прислуги было в этом доме. Выглянув наружу, она увидела длинные коридоры с закрытыми дверями. За ними наверняка находились сами жители подземного этажа, которые собирались ложиться спать. «Не буду шуметь, а тихо посижу на стуле». Мариэль сделала шаг назад и повернулась к одному из столов у стены. «Возможно, на тебе готовят вкуснейшие пудинги или пироги. А здесь...» Сделав шаг в сторону. «Готовят все для супа или жаркого». Живот предательски заурчал, и Мариэль схватилась за него руками. «Тише, я тебе говорю. иначе всех разбудишь. Дьявол, как же хочется есть. Может, и для меня здесь найдется кусочек пирога с чаем?» Быстро окинув взглядом пространство, Мариэль пошла на запах. «Я как жмунь. Маленький колючка, где же ты? Я так соскучилась». Услышав чьи-то шаги, Мариэль подумала, что это Виктор, и замерла. Улыбнувшись и поправив волосы, она надеялась увидеть любимого. Но на кухне появилась маленькая и толстенькая женщина. Остановившись, она взглянула на Мариэль, поставила поднос с чайником на стол и подошла к эльфийке поближе. «Ты кто такая? И что здесь делаешь? Воровка?» «Вы, наверное, миссис Фелиция?» «Наверное. А ты кто такая?» «Меня зовут Мариэль, и я с Виктором. Он убежал наверх и оставил меня сидеть здесь и ждать его». «С принцем Виктором? Точно? Значит, не воровка? Жаль. А то у меня оружие есть на такой случай. Все никак не получается им воспользоваться. Эх, не время, видимо. Так, я заболталась с тобой. Мне еще наверх идти, хозяину лекарства и чай относить». «Король болен? Серьезно? Я думала, это обычная простуда». «Темнота! Будь это простуда, уж давно вылечился бы и на ноги поднялся. Неизвестная болезнь забирает здоровье короля по капельке. Последнего аптекаря посадили в тюрьму». Сплакнув и вытерев слезы кончиком фартука, кухарка полезла в шкаф за чаем. «Миссис Фелиция, позвольте мне помочь королю. Моя бабушка Глинминель — известная знахарка во всем эльфийском племени. Она меня многому научила, и у меня с собой есть лекарство». Мариэль распахнула плащ и показала кухарке наплечную сумку. «Проводите меня к нему в комнату. Я постараюсь ему помочь. Думаю, в этом городе никого не осталось, кто может хоть как-то облегчить его боль». «Но я не могу. Меня же вышвырнут без жалования, если узнают, что в доме эльфийка. Тогда мне точно конец». Миссис Фелиция схватилась за фартук и села на стул. «Никто не узнает. Я надену форму служанки и зайду в его покои, будто я и есть ваша помощница». Мариэль поднималась по лестнице с подносом и пыталась не забыть слова миссис Фелиции. «После того, как поднимешься по главной лестнице, поворачивай направо и иди вдоль коридора до конца. Затем будет поворот налево. Первая дверь. Не пропустишь? Там будет стоять слуга или камердинер. Не разговаривай с ними, а просто скажи, что ты принесла лекарство его величеству. Дальше постучи для приличия и, не мешкая, заходи. Все поняла?» Мариэль кивнула и подошла к двери его королевского величества Авнустаса III. Слуга, увидев перед собой помощницу кухарки с подносом, тут же открыл перед ней дверь и даже успел подмигнуть. «Каков негодяй!» Покои короля напоминали большую залу, в которой наверняка можно было устраивать приемы с танцами и живой музыкой. Портреты монаршей семьи и пейзажи столицы, написанные знаменитым художником, украшали стены. Хрустальная люстра, занимавшая почти весь потолок и свисающая так, что, казалось, можно было ухватиться за драгоценные подвески и взять себе одну на память. Позолоченные канделябры на резных столиках и бесчетное количество разноцветных подушек, разбросанных по всей зале. Тут же стояли кресла и софа, а рядом подставки для ног. Но самое невероятное, что когда-либо видела Мариэль в своей жизни, это было громадных размеров королевское ложе. Оно было высотой по грудь, шириной наверняка с комнату Мариэль, и по всему периметру кровати был развешен бордовый шелковый балдахин. Обхваченный позолоченными шнурками, он делился на три части, и с каждой стороны открывался вид на королевское ложе. Ноги Мариэль застыли посреди комнаты, и, страшась идти дальше, она просто не сводила глаз в монаршей постели. Из-за большого количества одеял и подушек человека, находящегося в ней, совершенно не было видно. И его словно закопали внутри пуховой кучи и забыли. «Подойди ко мне, деточка», — раздался тихий голос, принадлежавший королю. «Не бойся, Ты, видимо, новенькая и никогда не была в моих покоях». Мариэль никогда не слышала короля, но этот писклявый надорванный голос больного человека не говорил ни о чем хорошем. Силы покидали короля, и если не помочь ему, королевством в ближайшем будущем придется править кому-то другому. И Мариэль знала, кому. Но оставить нуждающегося в помощи эльфа, короля или животное Мариэль не могла. «Я принесла вам лекарство и чай». Эльфийка поставила поднос на рядом стоящий столик и, взобравшись по небольшой лесенке к королю, протянула ему кружку с горячим напитком. «Не хочу. Во мне столько чая, что я похож на чайный гриб. Присядь рядом со мной и расскажи, кто ты и что здесь делаешь». «Меня зовут Мариэль, и я хочу вам помочь». Тянув себе чепчик, девушка встряхнула темными волосами и улыбнулась. «Ты эльфийка! Но как? Как здесь оказалось?» Король заерзал внутри подушек, стараясь выбраться из пухового плена. «Вы позволите?» Не дождавшись ответа, Мариэль помогла Авнустасу сесть и подложила под спину несколько ненужных подушек. «Мариэль, я слышал уже это имя». Резкий кашель оборвал мысль короля. Девушка спустилась по лесенке и достала несколько пузырьков лекарства от возможной болезни, о которой вкратце рассказала миссис Фелиция. «Ты подруга моего старшего сына?» «Да, я вспомнил. Из-за тебя их помолвка находится под угрозой. Ты понимаешь, что внесла смуту в нашу семью? Или не понимаешь?» «Ваше Величество, пожалуйста, успокойтесь. Я никогда не хотела ничего подобного. Я просто лечила животных и мою сестру. Кстати, те же самые симптомы», — прошептала себе под нос Мариэль. «Что ты сказала?» «Вы знаете, чем больны, Ваше Величество?» «Конечно, я знаю, глупая девчонка. У меня обострение моей старой болезни, которая меня мучает уже много лет. Это малокровие. Слышала о таком?» Мариэль ахнула и повернулась к королю. «Не может быть. Значит, все правильно, как у Лориэль. Но бедная моя сестра так и не вылечилась. А пытаясь ей помочь, я убила ее. «Да, у вас не хватает железа, но в вашей аптеке должно быть лекарство от него». «Все закончилось. И уже давно. Королевский аптекарь все препараты исправил на то, чтобы уничтожить эльфов, верно? Совершенно неразумно». «Да, ты права. Хоть я и был против, в последнее время меня мало кто слушал. Так что оставь меня, благородная эльфийка, и отправляйся в свой сказочный лес». «Я вам помогу от вашего недуга. В сумке бабушки Гленминель есть одно эльфийское средство». «Неужто кровь Мамондика? Только она меня может спасти». «Вы ошибаетесь», — злобно ответила Мариэль. «Мамондики — священные животные, и их кровь тоже. Как бы вы ни хотели, они никогда не будут спасать людей от их болезней, только эльфов и животных». «Значит, мне конец». Король снова закашлялся, а потом закопался в подушки и накрылся одеялом. «Не будьте ребенком, выпейте вот это». Мариэль присела на королевское ложе и раскрыла одеяло. «Хуже не будет, пейте же. А завтра утром, когда вы проснетесь, мы еще поговорим. Хорошо?» «Не уходи, Мариэль. Спокойной ночи». Мариэль подмигнула своему будущему тестю и вышла из королевских покоев. Если бы она не попрощалась с королем так рано, то не увидела бы у лестницы того, что повлекло за собой цепочку неожиданных событий, и перевернула эту историю вверх дном. «Виктор, я тебе собиралась рассказать о своем отце, но как-то не вышло». Мариэль усмехнулась, направляясь по коридору и тихо высказывая свои мысли вслух. «Дело в том, что твой отец оказался неплохим малым, так мне показалось. Ах, как бы мне хотелось, чтобы ты узнала моего отца. Жаль, что этому не суждено случиться». Выйдя на просторную площадку перед лестницей, Мариэль остановилась и осмотрелась. Ни в коридоре, ни в холле никого не было. Лишь на стенах обитали портреты членов королевской семьи. Опять. Она уже их видела в покоях Авнустаса III и поразилась неимоверному честолюбию, с каким они были написаны. Но вот с живыми обитателями замка было все намного сложнее. Они все находились в своих комнатах и, скорее всего, собирались спать. Где же был Виктор? И Руслан? «Эй, здесь есть кто-нибудь?» Тихо спросила Мэриэль и вздрогнула. Но не от собственного голоса, а странного движения воздуха, переходящего в шепот. Медленно спускаясь по лестнице, замечала, что каждая ступень дарит новые виды звучания вибрирующего воздуха. Это и громкие пререкания, переходящие на тихий смех, и дающие на уши перешептывания, чередующиеся с музыкальным напевом. Мэриэль остановилась и прислушалась. Может, это братья выясняют отношения? Но откуда смех и шепот из-под лестницы? Темное место, скрытое парчевой портьерой, оставалось незамеченным и идеально подходило для темных делишек и неожиданных свиданий. Почему эта мысль ворвалась в голову эльфийки, она не догадывалась, но понимала, что если не узнает, кто стоит за шторой, этой ночью ей не уснуть. Портьера шевелилась и затрясалась от непонятных движений за ней. Похоже на борьбу, но уж больно тихую. Разговоры больше не слышны. Лишь слабое шептание, переходящее в тяжелое дыхание и причмокивание. Мурашки на руках подняли чувствительные волоски, и резкая, но тонкая игольчатая боль пронзила мышцы в ногах. В районе живота что-то ухнуло, и стало невероятно тяжело дышать. Каждый вдох наполнялся раскаленной лавой и вытекал вместе с остатками углекислого газа. Голова резко заболела, и в висках застучали молоточки. Было жутко холодно и неимоверно жарко. «Что это со мной?» «Видимо, так себя чувствуют преступники, когда им поджигают пятки на костре». Рука потянулась к портьере и рывком открыла ее. В одно мгновение свет озарил тайное место, но погасил яркое сияние в душе Мариэль. Виктор и Сесиль стояли рядом друг с другом и целовали друг друга. Рубашка любимого мужчины была расстегнута до пояса. Темные волосы всклокочены тонкими пальцами принцессы, на лице следы красной помады и перепуганные глаза, смотрящие на эльфийку. Кадык поднимался и опускался. Удивительно. Он словно позволял шраму дышать и двигаться вместе с ним. Схватить этот выступающий хрящ и дернуть что из силы. Но все получилось иначе. Поднос, находящийся все это время в руках у эльфийки, вдруг взметнулся со скоростью стрелы и опустился на голову двух развратников. Особо не разбираясь, кому достанется больше, Мэриэль просто стукнула их обоих. Крики и ругательства со стороны Сесиль обрушились на эльфийку. Но все, что она почувствовала, это как ее схватили за руку. Крепкой и сильной хваткой, такой, что пригвоздили ее к полу. «Мэриэль, это не то!» А дальше удар левой, мощный и неожиданный. Мысль об этом не успела зародиться, а кулак уже полетел в нос принца. Когда-то красивый и точёный, сейчас он напоминал сплющенную грушу. От удара принц отлетел к стене и сполз на пол. Скрикнув от боли в руке, Мэриэль поняла, что это не помогло. Не заслонило душевные страдания, образовавшиеся на несколько сотен секунд ранее. Резко развернувшись, Мэриэль бросилась к дверям замка. Дворецкий успел раскрыть их перед ней и, усмехнувшись в усы, пожелал удачи. «Жмунь, вытащи меня отсюда!» Слезы застилали глаза, и, ничего не видя перед собой, Мэриэль шла в темноте, стараясь не упасть и не растянуться перед домом короля. Первый снег кружил в воздухе, застилая темную землю и даря новую жизнь, светлую и чистую. Белые мотыльки укрывали молочной пенкой темные волосы эльфийки, залетали в рот, откуда вырывались рыдания, мягко приземлялись на теплые руки, и тут становились холодными каплями дождя. Подавшись вперед и не успев протереть глаза от слез, почувствовала, что перед ней кто-то стоит. В одно мгновение Мариэль оказалась на руках и, перельнув к теплой груди живого существа, расплакалась. «Ну, тише, дорогая моя луна. Теперь ты не одна. Вытри кому-крату с глаз. Внучке эльфийского короля не пристало лить слезы». Аромат мятных конфет закружил Мариэль голову, и она открыла глаза. Светлые волосы, длинный нос с горбинкой и синие, как озера, глаза. «Исилиндил, это ты. Я больше не хочу быть здесь. Они злые и совсем меня не любят. Увези меня отсюда. Увези навсегда». «Моя лошадь уже ждет нас. И друг Жмунь тоже с нами. Мы уезжаем к твоей и моей семье. Туда, где твое сердце заново начнет биться». Исилиндил прижал драгоценный груз к груди и быстрым шагом вышел из открытых ворот королевства. «Спасибо чудесным мамондикам. Они и в этот раз постарались на славу».